Эммануил. Всякому терпению есть предел. Виталину, которая мужественно держалась всю дорогу, тошнит прямо перед входом в галерейный комплекс. «Господи, зачем я согласилась есть эту дрянь?» — бормочет она. На ее лице с сероватым оттенком отражается мука. Проводник предлагает салфетки. Она приводит себя в порядок, пока вынырнувший из технической ниши автоуборщик приводит в порядок историческую плитку. Мы входим в Третьяковку, преследуемая прозрачными информационными панелями. Эта форма электронной жизни появляется из ниоткуда и плывет синхронно с нами, подобно несуразно плоской медузе, предупреждая о последствиях причинения вреда историческим памятникам и экспонатам. Последствия, кстати, и правда серьезные. Попытка вскрыть защитный изоляционный слой, консервирующий редкие ценные полотна или фасад, может повлечь мгновенную парализацию и принудительную изоляцию с пониженными гарантиями жизнеобеспечения. Твой новый саркофаг, выданный государством, внешне будет неотличим от любого другого, но жить в нем будет не очень комфортно, пока не осознаешь ценность приличного поведения. А убедить пенитенциарного психолога, что ты все осознал и перевоспитался, непросто. Информационная призма перестает запугивать и переключается на историю здания, особенности псевдорусского стиля и прочие подробности, которые с тем же успехом можно было бы выяснить, не покидая свою ячейку в подземном депозитарии. Более того, ходить ножками по любому крупному музею — то еще испытание, в отличие от виртуального тура с полным погружением. Не мудрено, что музеи опустили задолго до того, как появились полностью автономные экзистопротекторы. Разглядывать картины и скульптуры куда сподручнее из дома, с экрана, чем при личном посещении. Кстати, такая же судьба ждала и большинство туристических достопримечательностей. Дольше других держались целебные курорты. Но после появления фемиработов, которые устраняли любые воспаления, злокачественные клетки и нарушения обмена веществ куда эффективнее, чем традиционные методы лечения, опустили и те. Виталине лучше. Она смотрит на проводника с осуждением. Бедняжка. Глупо злиться, ведь это его работа. Он ведь не сам придумал протокол реабилитации после эскопических расстройств. Установлено, что это необходимо, значит, нужно через это пройти. Хотя, конечно, трудно противиться желанию вызвать какой-нибудь транспорт и свалить назад в свой гедонистический кокон, подальше от внешнего мира с его гравитацией, колебаниями погоды и прочими неудобствами. Демьян и Кремильда, плетущиеся сзади, в вестибюле, наконец, догоняют нас. Они держатся за руки. И по лицу девушки видно, что она счастлива тем счастьем, которое нельзя пережить в симуляции. «Почему вы отстали?» — спрашивает проводник. «Нам нужно было побыть вдвоем, чтобы принять важное решение», — щебечет Кремильда. «Какое же?» «Мы поняли, что хотим заключить социальный договор брака и дать согласие на зачатие и вынашивание малыша». Проводник одобрительно хлопает в ладоши и кивает. «Вот видите, наша прогулка пошла вам на пользу. Такое решение я могу только приветствовать. Поздравляю». Виталина бросает на меня взгляд, полный упрека и компенсированной обиды. «Да, дорогая, я знаю, что у нас с тобой тоже есть такой договор. Но мы безнадежно застряли на предварительной стадии, и я все не могу решиться на то, чтобы выполнить свою часть обязательств. Казалось бы, какая ерунда. Эфемеработы перенесут частицу моего генетического материала в твое тело и будут контролировать весь процесс роста и созревания эмбриона, пока ему не придет время выйти на свет. Здесь-то для нас, как родителей, и наступит сложная фаза. Хоть государство и щедро добавит нам социальных очков, но какое-то время придется радикально сократить время, проводимое в перцептоподобных симуляциях. Растить младенца и в дальнейшем воспитывать ребенка посредством исключительно телепаторного канала не получится. Ему нужна живая, тактильная коммуникация как минимум до 10 лет, потому что иначе он не сможет вырасти полноценным, и никакая пыльца тут не поможет. А значит, придется на этот период перебраться в общую семейную ячейку, по функционалу похожую на жилище старого типа. Долгое отсутствие подлинного уединения, слишком много суеты и ответственности. О, как же хочется оттянуть этот момент! Или вовсе его избежать! Виталина смотрит на меня испытующе, словно мы с ней в телепаттерной связи. Я понимаю, что она не получит эмоционально-смысловой слепок моих мыслей. Мы ведь не подключены к нашим экзистопротекторам. Но все равно рефлекторно опускаю ментальный шлагбаум. Она женщина. Она считывает все и без телепаттерного канала. Виталина опускает взгляд и отворачивается. Нужно поговорить с ней наедине, без лишних глаз и ушей. Черт, как это трудно сделать вот так, вживую, без всех этих технологических посредников, которые сделали общение комфортным и безопасным до отвращения. Все, что я могу, — догнать ее и обнять за талию. Она в очередной раз испытывает прощение. Это сквозит в ее жестах. А если бы я знал, чем все в итоге обернется, я бы лучше застрелился, чем позволил реализовать свой проект. Думаю я, глядя ей в глаза, словно между нами работает телепаттерный канал. «Лгунишка», — читается в складке между ее бровей. «Твои обещания, увы, не обязательны». Она права. Я недостоин ее. Думаю я и признаюсь себе, что не хочу, чтобы она об этом знала. Она вздрагивает. Во время нашего блуждания по коридорам Третьяковской галереи Демьян наступил на паркетную плитку, которая почему-то заскрипела. С потолка спускается сервозонд. Фиксирует повреждения, пререкается с проводником, устанавливает отсутствие нашей вины, с хорошо имитированной строгостью в голосе рекомендует держаться подальше от уставшей половицы. Консервирует повреждения новым слоем изоляционного геля. Обошлось. Пока я следил за конфликтом, Виталина исчезла. Я иду ее искать. Залы сменяются. В одном из них я нахожу Демьяна и Кремильду. Они молча созерцают мускулистое туловище сидящего на земле курчавого юноши, обхватившего руками колени. Это демон Михаила Врубеля. «Мазня какая-то, да?» — неуверенно спрашивает Кремильда. «Видно, конечно, что художник не очень владеет кистью. Какая-то картина у него получилась фрагментарная, что ли. Вообще-то это шедевр живописи конца XIX века», — смеется Демьян. «Точно?» — переспрашивает Кремильда. «А что тут такого шедеврального? Цифровая живопись, конечно, намного точнее передает идеи». Демьян сокрушенно качает головой. «Да, дружок, нелегко тебе с ней придется. Это тебе от кармы прилетело. За то, что в прошлом ты разрушил нашу дружбу». Я оставляю их, продолжаю поиски и нахожу Виталину в зале с византийскими иконами. Она пожирает глазами работу, выполненную темперой на деревянной основе. Информационная призма заботливо объясняет, что перед нами икона мастера XIX века, изобразившего воскрешение Лазаря. Шедевр будет экспонироваться в Третьяковке до конца 2187 года, а потом отправиться домой, в Афины, где так же, как и здесь, не будет пользоваться живым зрительским вниманием, думаю я. Лазарь, лежащий в гробе, в пеленах, смотрит на Христа не больно-то радостным, как будто затравленным взглядом. Может, ему некомфортно покидать вечный покой? И возвращаться в мир, полный боли, неустройств, обид и прочих горестей. Как знакомо. Представляешь, эта Кремильда назвала работу Врубеля мазнёй. Роняю я, остановившись чуть подаль от Виталины, чтобы своей близостью не мешать ей наслаждаться искусством. Она томно проводит кистью по прозрачному слою изоляционного геля, словно пытается сквозь него почувствовать шероховатость дерева и засохшие краски. «Как избито», — отзывается она. «А знаешь, Эммануил, я ведь когда-то пробовала заниматься настоящей живописью. Когда начала интересоваться, поначалу все, что не было похоже на фотографию, казалось мне нелепой мазнёй. Только потом я поняла, в чем разница между искусством и имитацией, которую алгоритмы генерируют за доли секунды. И в чем? В человеческом несовершенстве. Это как приправа, которая придает пресному блюду вкус. Представляешь, этот художник, возможно, афонский монах с плохим зрением, возможно, изнывая от строгого поста, корпел над ней многие дни, экспериментировал с красками, пытаясь передать божественный огонь. И этот огонь перешел на икону, потому что он был в нем самом. Фигуры и силуэты кажутся нам несовершенными, но разве они могут быть иными? Или так, разве они имеют право быть иными? Ведь мы не боги, чтобы творить так. Тогда алгоритмы, которые могут, по-твоему, богоподобны? Откуда мне знать? Печально отвечает Виталина. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии, помнишь, да? Конечно. Третий закон Артура Кларка. В моих рисунках не было магии. Поэтому я и бросила. Рукой получалось гораздо хуже, чем с помощью инструментов нейрогенерации. Теперь я как царевна, спящая во хрустальном гробе. Не ты одна, а я чувствую себя на месте Лазаря, который не рад воскрешению. Между тобой и Лазарем есть существенное отличие. С холодом в голосе вздыхает Виталина. В отличие от него, ты не способен откликнуться на божественный зов. Ты не готов покинуть свои пелены, чтобы жить по-настоящему. Я молчу, уже предчувствуя, что последует дальше. Я ухожу от тебя, Эм.